Рыцарь Фарго. Случилась эта история в те далекие времена, когда на земле жили драконы. Драконы были очень могущественными существами, обладавшими непревзойденной силой и необыкновенной мудростью. Но, как и любое другое существо, драконы могли выбирать — служить добру и созиданию или встать на путь зла и разрушения. Люди же в те времена почитали и боготворили добрых драконов и смертельно боялись злобных чудовищ. За чередою непроходимых скал в глубоких подземных чертогах жил огромный дракон. Мрачные своды его подземной пещеры наводили ужас. С потолка свисали каменные глыбы, острые как копья, готовые в любой миг пронзить любого, кто отважится проникнуть в драконье логово. А вместо подземной реки там текла раскаленная лава, булькающая и шипящая. Таково было жилище черного дракона, обладавшего таким же черным, как и его чешуя, сердцем. Глаза этого дракона были красными от постоянной злобы и ненависти. Дыхание его было ядовитым. Но мало того, что он разрушал целые деревни и выжигал поля, черный дракон имел обыкновение похищать людей, унося их в свое зловещее логово. Однажды, в один из теплых солнечных дней, когда ничто не предвещало беды, принцесса Амелия в сопровождении своего верного рыцаря Фарго и придворных прогуливалась неподалеку от королевского дворца. Она беззаботно смеялась и порхала от цветка к цветку, словно прекрасная бабочка в своем небесно-голубом платье. Легким порывом ветерка до нее донесся восхитительный аромат цветущего олеандра. Это на одном из кустов распустились первые цветы. Предугадывая желание принцессы, все поспешили за белыми цветами, пробираясь к ним через колючие заросли кустарников, а принцесса осталась на поляне одна. Вдруг внезапно померк солнечный свет, и на поляну опустилась черная тень. Это коварный черный дракон распростер свои могучие крылья над поляной, спустившись с небес. В мгновенье ока подхватил дракон принцессу и умчался с ней в свои подземные чертоги, быстро превращаясь из огромной тучи в маленькую черную точку. Охваченные горем придворные и ее верный рыцарь вернулись во дворец. Преклонив колено перед безутешным королем и королевой, рыцарь сказал: «Клянусь вам, что буду искать прекрасную Амелию, не зная страха и усталости, пока не отыщу и не освобожу ее из лап черного дракона, даже ценою собственной жизни». Король ему на это говорит: «В страшной опасности находится наша дочь, и одного твоего храброго сердца и твердой руки для ее спасения недостаточно. Много лет нападает на наши поля и деревни этот злобный дракон, выжигая их дотла, не оставляя камня на камне от жилищ. А где искать его логово, никто не ведает. Но, говорят, в таинственном лесу живет мудрый бронзовый дракон, хранящий свое сердце ото зла. Поспеши скорее к нему, рыцарь. Возможно, он укажет тебе путь к логову черного дракона». И отправился Фарго в таинственный лес к бронзовому дракону, мудрому владыке леса. Целый день и целую ночь скакал на резвом коне отважный рыцарь без сна и отдыха, пока не добрался до опушки таинственного леса. Смотрит рыцарь, стоят перед ним высокие деревья исполины, своими макушками в небо упираются. Не пройти, не проехать сквозь эту сплошную стену из древесных стражей. Закричал тогда Фарго во весь голос: «Услышь меня, мудрый бронзовый дракон, владыка таинственного леса! Не по праздной прихоти пришел я к тебе, а по важному делу!» Зашумели тут деревья исполины, закачали ветвями и открыли рыцарю проход, ведущий вглубь леса, к жилищу бронзового дракона. Чем дальше продвигался отважный Фарго, тем больше удивлялся. Никогда еще не доводилось бывать ему в таинственном лесу. Деревья исполины стояли, как массивные колонны, подпирающие свод небес. Под ногами расстилался удивительный ковер из причудливых трав и цветов. Необыкновенная тишина стояла в этом лесу. Казалось, что даже листья не шевелились, и птицы недоуменно поглядывали с ветвей, рассматривая незваного гостя. И вот, наконец, на живописной поляне, в самом сердце таинственного леса, увидел рыцарь самого владыку этого леса, бронзового дракона. В лучах заходящего солнца переливалась его бронзовая чешуя, а немигающие зеленые глаза, казалось, проникали в самую душу рыцаря. Владыка леса спросил величественным голосом, от которого задрожали листья на деревьях: «Зачем ты беспокоишь меня, человек? Сотню лет не ступала нога человека в мои владения. Что же привело тебя ко мне?» Поклонился Фарго дракону и говорит: «Прости меня, мудрый владыка леса, что нарушил твой покой. Пришел я к тебе за советом и помощью. Не гневайся, выслушай меня, бронзовый дракон!» Дракон немного прикрыл свои веки и сказал: «Хорошо, я слушаю тебя, человек. Говори, зачем пришел?» Перевел юноша дух и продолжал свою речь. «Большая беда случилась у нас в королевстве. Налетел черной грозной тучей черный дракон. Выжигал он посевы на полях, разрушал деревни, а теперь похитил прекрасную принцессу Амелию, унеся ее в неведомые дали. Прошу тебя, мудрый дракон, подскажи мне, где искать его черное логово!» Вздохнул тот бронзовый дракон и говорит: «Не ведаешь ты, человек, о чем просишь. Кто попадет в чертоги черного дракона, тот больше не увидит солнечного света». А Фарго ему отвечает: «Не боюсь я собственной гибели. Поклялся я королю спасти принцессу и исполню свою клятву, чего бы это мне ни стоило!» Задумался дракон и сказал рыцарю: «Давно я не встречал такой храбрости и самоотверженности. Что ж, знаю я, что переполнили злодеяния черного дракона всю землю, и пора его остановить. Но неведомо мне, как попасть в его логово. Отправляйся к нашему среднему брату, серебряному дракону, владыке вод морских. Расскажи ему все, может, он тебе и поможет. А чтобы ты нашел серебряного дракона, вот, возьми этот бронзовый перстень. Как подойдешь к бескрайнему морю, кинь мой перстень в волны морские и не забудь сказать: «Младший брат, поклон тебе шлет серебряный дракон». А от меня прими в дар вот это зелье из сока живительного дерева. Это зелье поможет тебе противостоять ядовитому дыханию черного дракона. Поблагодарил Фарго владыку леса, взял его перстень, чудесное зелье, и, вскочив на коня, направился к берегу бескрайнего моря, где обитал серебряный дракон. Не успел рыцарь выехать из таинственного леса, как деревья исполины сомкнулись за его спиной, образовав непроходимую высокую стену. Не близок был путь к бескрайнему морю, и все это время благородный рыцарь постоянно думал о том, как принцесса томится в чертогах черного дракона. От праведного гнева закипала кровь рыцаря, и это придавало ему сил. Наконец, к ночи третьего дня рыцарь добрался к берегу бескрайнего моря. Лунный свет освещал морскую гладь, и казалось, что это не вода наполняла море. Расплавленное серебро переливалось в свете луны. Взобрался Фарго на прибрежный камень, бросил в пучину вод морских бронзовый перстень и закричал: «Младший брат, поклон тебе шлет серебряный дракон!» Заходили тут волны морские, растревожилась серебряная гладь, и показались из воды стражники владыки морских вод, оглядели рыцарей и спрашивают: «Ты ли это бросил драконий бронзовый перстень в пучину вод?» А рыцарь отвечает: «Не по праздной прихоти решился я потревожить серебряного дракона, а по важному делу. Послал меня к нему его младший брат, бронзовый дракон, владыка таинственного леса». Услышав это, стражники скрылись под водой. А через какое-то время поднялись огромные волны морские, и из пучины вод показался сам владыка морской, серебряный дракон. В потоках лунного света его серебряная чешуя ослепительно сверкала, а его проницательные глаза сияли звездным светом. Ударил владыка морских вод по волнам своим серебряным хвостом, и расступились морские волны в две стороны, образуя проход к серебряному дракону. Подошел Фарго по морскому дну к дракону и поклонился ему. Посмотрел дракон на рыцаря и говорит величественным голосом, от которого задрожали морские воды: «По какому такому важному делу ты посмел меня беспокоить, человек?» Поклонился ему Фарго и говорит: «Прости меня, владыка вод морских, что нарушил твой покой. Привела меня к тебе беда. Прилетал к нам на своих черных крыльях черный дракон. Палил огнем посевы на полях, опустошал деревни. А теперь и прекрасную принцессу Амелию унес он в свое ужасное логово. Искал я совета и помощи у твоего младшего брата, бронзового дракона. Но он не ведает, как попасть в чертоги злобного дракона, и направил меня к тебе. прошу тебя, мудрый дракон, помоги мне отыскать логово черного дракона и освободить принцессу!» Выслушал владыка вот рыцаря, призадумался и говорит: «Не ведаешь ты, человек, о чем просишь. Коварен и жесток черный дракон, и кто попадет в его чертоги, тот больше никогда не увидит солнечного света». Фаргу ему отвечает: «Не боюсь я собственной гибели. Поклялся я королю спасти принцессу Амелию и исполню свою клятву, чего бы мне это ни стоило». Тяжело вздохнул дракон и ответил: «Давно я не встречал такой храбрости и самоотверженности. Воистину переполнило зло черного дракона земное равновесие сил добра и зла. Доводилось мне слышать о его злодеяниях. Но неведомо мне, морскому владыке, где находятся чертоги черного дракона. Об этом может знать только наш старший брат, золотой дракон, владыка Поднебесья». С вершины высоких гор взирает он на землю, и не укрыться от его взора никому, даже черному дракону. «Возьми мой серебряный перстень и отправляйся к великим горам. Там найдешь высокий утес, подойдешь к нему и крикнешь: „Средний брат поклон тебе шлет, золотой дракон“. Спустится к тебе крылатый стражник, тогда и передай ему мой перстень. От меня прими в дар этот сверкающий волшебный серебряный меч. 1000 лет лежал он на дне морском, но нисколько не потускнел и не затупился. Держи его и используй во имя справедливости». Поблагодарил Фаргу серебряного дракона и взял серебряный перстень и сверкающий меч у владыки морских вод. Тут же ударил серебряный владыка хвостом по морю, и сомкнулись высокие волны. Погрузился дракон в пучину морскую, а рыцарь вновь оказался на берегу. Вскочив на коня, он тотчас направился к великим горам. Несколько раз сменяла луна солнце, пока, наконец, на рассвете не увидел рыцарь тот высокий утес, о котором говорил ему серебряный дракон. Безлюдное это было место. Неприступные скалы и глубокие ущелья окружали его со всех сторон. Даже звериных следов не было видно. Пришпорил Фаргу коня и мигом домчался до утеса. Поднял он голову и крикнул во весь голос: «Средний брат поклон тебе шлет, золотой дракон!» И в тот же миг послышался шум крыльев. Это небесный стражник золотого дракона спустился с вышины. Приземлился он перед рыцарем и спросил: «Это ты смеешь беспокоить владыку Поднебесья?» Передал рыцарь стражнику серебряный перстень и сказал: «Не по праздной прихоти я решился потревожить золотого дракона, а по важному делу. Послал меня к нему его средний брат, серебряный дракон, владыка вод морских». Выслушал крылатый стражник эти слова и говорит: «Садись ко мне на спину, человек, и я доставлю тебя на вершину великой горы, в во владение владыки Поднебесья, золотого дракона. Взобрался рыцарь на спину крылатого стражника, и взмыли они за облака на самую высокую горную вершину в мире. Все земли открывались взгляду с вершины этой горы. А в легком окружении облаков, сверкая золотой чешуей в лучах солнечного света, восседал величественный золотой дракон. Золотые рога короновали его могучую голову. Огромные крылья были сложены, а удивительные желтые глаза отражали вековую мудрость этого могущественного дракона и наполняли трепетом душу любого, кто решался посмотреть в них. Спустившись со спины крылатого стражника, Фаргу приблизился к золотому дракону и поклонился ему. Дракон взглянул на рыцаря и произнес величественным голосом, от которого задрожали все горы: «Как посмел ты побеспокоить меня, человек? И что привело тебя сюда, в мои владения?» С надеждой в сердце поднял рыцарь свои глаза на великого золотого дракона и сказал: «Прости меня, владыка Поднебесья, что нарушил твой покой. Привела меня в твои владения беда. Прилетал к нам на своих черных крыльях ужасный дракон, выжигал огнем посевы на полях, опустошал деревни. А теперь и прекрасную принцессу Амелию унес в свое жуткое логово. Искал я совета и помощи у твоего младшего брата, бронзового дракона, и среднего брата, серебряного дракона. Но не ведают они, как попасть в чертоги злобного дракона, и направили меня к тебе. Прошу тебя, великий дракон, ты взираешь с высоты Поднебесья на все вокруг, и ничто не может укрыться от твоего взора. Помоги мне отыскать чертоги черного дракона и освободить принцессу». Выслушал золотой дракон рыцаря и говорит: «Знаешь ли ты, человек, в какое опасное место собираешься? Гиблое это место, подземная пещера. Еще ни одна живая душа, попавшая в чертоги черного дракона, оттуда не возвращалась». Фаргу ему отвечает: «Не боюсь я собственной гибели. Поклялся я королю спасти принцессу Амелию и исполню свою клятву, чего бы это мне ни стоило». Понравились эти слова дракону. Наклонил он голову и говорит: «Слышу я отвагу и самоотверженность в твоих словах, человек. Вижу решимость и справедливый гнев в твоем сердце. Не всякий дракон осмелится бросить вызов черному дракону, не то что человек. Ну что ж, помогу я тебе. Слушай меня внимательно. За чередою непроходимых скал в глубоких подземных чертогах живет черный дракон. Человеку туда не добраться, поэтому доставит тебя туда мой крылатый стражник. Вот, возьми вот этот драконий амулет. Как только тебе понадобится крылатый помощник, ты сможешь призвать его, где бы ты ни находился. И вот еще тебе мой золотой щит. Он убережет тебя от огненного пламени черного дракона и защитит от ран. Но помни мои слова, человек. Не смотри в красные глаза злобного дракона, иначе наполнится твое сердце ужасом, и опустятся твои крепкие руки, и погибнешь ты напрасной смертью. Взял Фаргу драконий амулет и золотой щит и поблагодарил золотого дракона, поклонившись при этом до земли. Затем взобрался на спину крылатого стражника и отправился к логову черного дракона. Весь день летел рыцарь над горами и лугами, лесами и болотами, и чем ближе приближался он к чертогам черного дракона, тем пустыннее и безрадостнее становилась местность. Повсюду виднелась только выжженная земля да голые камни, обдуваемые холодными ветрами. Вдруг заметил он череду острых, как бритва, скал, вздымающихся над выжженной землей, а за этими скалами увидел чернеющий вход в подземную пещеру. Приземлился Фаргу около входа и не успел оглянуться, как остался один в этом зловещем месте. Последний раз взглянул он на заходящее за острые скалы солнце и решительным шагом направился в драконье логово. Жуткое это было место. Непроницаемая тьма объяла рыцаря со всех сторон, и только зловещие звуки доносились из глубины. На ощупь стал пробираться рыцарь по пещере, боясь выдать свое присутствие раньше времени, и, оступившись, он услышал, как камень с гулким эхом полетел в пропасть. Один неверный шаг мог стоить ему жизни. Спускаясь все ниже и ниже, увидел Фаргу впереди неяркий красноватый свет. Подойдя ближе, он ощутил жар, как от раскаленной печи. Эта лава, как река, протекала внизу. Заслонившись от жара золотым щитом, направился отважный рыцарь дальше. Пройдя немного, он оказался в широком каменном коридоре, из которого ответвлялись несколько подземных ходов. Постояв в нерешительности, направился рыцарь прямо и продолжал свой путь по мрачному подземелью. Приблизившись к высокому входу, он скорее почувствовал, чем увидел, что попал прямо в сердце драконьего логова. Выпив зелье, которое он получил от владыки таинственного леса, и обнажив свой сверкающий меч, Фарго направился внутрь каменного зала. Черный дракон, прикрыв свои тяжелые веки, дремал на каменном ложе. Но, почуяв запах приближающегося рыцаря, мгновенно открыл свои глаза и, злобно прищурившись, зашипел: «Далеко же ты забрался в поисках смерти, человек!» А Фаргу ему отвечает: «Забрался я в твое логово, черный дракон, чтобы положить конец твоим злодеяниям и освободить прекрасную принцессу Амелию». Рассмеялся тот черный дракон злобным смехом, от которого стали сотрясаться стены подземной пещеры, и прорычал: «Не видать тебе, жалкий человечишка, ни твоей принцессы, ни солнечного света. Посмотри в мои глаза и распрощайся с жизнью, глупец!» И, выдохнув ядовитое облако, черный дракон приподнялся на своем ложе. Фарго, помня наказ, не стал смотреть в красные глаза черного дракона и храбро ответил на его слова. «Это ты взгляни на мой сверкающий серебряный меч, злобное чудовище! Довольно ты пожег наши поля и жилища! Останешься ты в своем черном логове навек!» Увидел черный дракон сверкающий волшебный меч и охватил его гнев. Раскрыв свою огромную пасть, выпустил он на рыцаря смертную струю огненного пламени, желая испепелить его. Но успел заслониться золотым щитом от огня рыцарь и бросился на дракона, ударив его серебряным мечом. Заревел от боли раненый дракон и еще больше рассвирепел. Стал он бить своим громадным хвостом так, что посыпались острые глыбы с потолка пещеры. Как не уворачивался от камней Фарго, но все же не смог увернуться, и упал он навзничь от сильного удара. Бросился к рыцарю черный дракон, чтобы погубить его, но собрался рыцарь с последними силами и пронзил сверкающим серебряным мечом черное сердце злобного дракона. Рухнуло бездыханное тело дракона и тут же окаменело, превратившись в черную груду камней. А Фарго отправился разыскивать принцессу. Между тем принцесса уже почти потеряла надежду на спасение. Долгие часы заточения в подземной пещере наводили на нее ужас неминуемой гибели. И каково же было ее счастье, когда появился отважный рыцарь и вызволил ее из драконьего логова. Выбравшись из мрака темной пещеры, они снова увидели золотые лучи восходящего солнца. Коснувшись драконьего амулета, призвал Фарго крылатого стражника, и, взобравшись к нему на спину, отважный рыцарь и спасенная принцесса полетели домой в свое королевство. Яркой летней ночью, когда на черном бархате неба мерцают звезды, можно увидеть созвездие дракона. Плывет сверкающий дракон по небесной реке и напоминает людям о любви и ненависти, о доблести и коварстве, о добре и зле.